«Вот чей дракар видел Мило с орлиной головой!» Я бросил в костер ветку и, не выдержав, выругался. «А я еще не мог вспомнить, чей этот дракар с орлиной головой!» «Он ваш знакомый?» — тихо спросила Люси. «Он был нашим другом!» — вместо меня ответил Вадим, и я был благодарен ему за это. «Наверное, история об амазонках все-таки фигня. Трудно им без парней. И эта группа девчонок на острове Таунсенд не была исключением, хотя и два их дома, настоящих, рубленных, и огороды, и хозяйство вообще содержались в полном порядке. Позавидовать можно. Наши девчонки, конечно, и позавидовали. А в остальном нечему. У 10 девчонок были парни, 15 человек. Был корабль для прибрежных плаваний, но корабль. Еще в мае парни уплыли на континент. Должны были вернуться в начале июля, но не вернулись до сих пор. Надежда еще не исчезла, но пришла беда. Саня появился 2 недели назад, элементарно забрав часть продуктов, а сейчас вернулся, но с дракаром на берег не пошел, остался где-то за мысом, прислав лодку опять-таки за продуктами. И приплывшие парни начали, собрав еду, развлекаться. Примерно на такое развлечение мы и попали. «Сергей, Видов», — позвал я, — «давайте за нашими. Час вам на все, чтобы были здесь. Можете даже на корабле никого не оставлять». «Есть». «Вадим», — я повернулся к нему, — «тащи сюда нашего пленного. Йенс, Андрей, на берег, приготовьте лодку и дежурьте». «Что вы собираетесь делать?» — Люси смотрела на меня серо-золотыми глазами. «Помочь», — коротко ответил я и повернулся к пленному, которого как раз подтолкнул к костру Вадим. «Мы тебя отпустим. Один догребешь до своих?» Он кивнул, потом прошептал «Да». «Ну вот и хорошо. Ты должен поговорить с Саней с глазу на глаз и сразу». «Что ему сказать?» — мальчишка сглотнул. «Скажи, что на берегу король поединков». Я усмехнулся. «Только это и скажи».